5.16.3. Эпикандилит. При эпикандилите отмечаются боли в области надмыщелков плечевой кости. Заболевание может возникнуть остро или протекать постепенно. Острый эпикандилит развивается после травмы или резкого перенапряжения мышц. Чаще наблюдается постепенное развитие эпикандилита. Заболевание начинается с болей в области наружного мыщелка плечевой кости. Боли могут быть ноющими, колющими, тянущими, жгучими или режущими. Вначале боли появляются только при сильном сгибании или разгибании руки в локтевом суставе, поднимании тяжестей, пронировании и супинировании предплечья. В полном покое при выпрямленной руке боли исчезают. Пальпация надмыщелков болезненна. Боли могут иррадировать до плечевого сустава и кисти. Пациент щадит руку и поэтому полностью не разгибает ее в локтевом суставе. Объективно выраженных изменений не наблюдается. Может быть небольшая припухлость в области надмыщелков. Болеют чаще женщины в возрасте 40-50 лет. Заболевание бывает односторонним и чаще страдает правая рука. При хронической форме и при постепенном развитии заболевания назначают массаж воротниковой зоны, области плеча и локтевого сустава. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, предупреждение болевых рефлекторных контрактур, улучшение крова и лимфообращения в мышцах плеча, предплечья и области надмыщелков плеча, восстановление функции пораженной конечности. Массажную процедуру проводят в исходном положении пациента, сидя на стуле или на массажном столе. Последнее положение наиболее удобно. Массаж воротниковой зоны. Первое. Плоскостное поглаживание снизу вверх и в стороны плечевых суставов. Второе. Попеременное растирание с захватом шеи и надплечий. Третье. Плоскостное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами с захватом шеи и надплечий. Пятое. Плоскостное поглаживание. Массаж шеи и надплечий. Первое. Обхватывающее поглаживание шеи и надплечий. Второе. Пиление. Третье. Поглаживание задним ходом. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом. Пятое. Поглаживание передним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем по паравертебральным линиям на уровне С4-Д7. Седьмое – поглаживание задним ходом или обхватывающее поглаживание. Массаж области плеча. Первое – обхватывающее непрерывистое поглаживание, начиная с верхней трети предплечья и заканчивая возле ключично-акромиального сочленения. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Этот прием производят достаточно глубоко и прорабатывают область плеча со всех сторон. Третье – глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое – валяние. Пятое – глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое – полукружное разминание. Седьмое – глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое – продольное разминание. Девятое – глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое – сотрясение. Одиннадцатое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. В области надмыщелков применяют первое – обхватывающее поглаживание одной или обеими руками. Второе – попеременное растирание. Третье – поглаживание. Четвертое – спиралевидное или круговое растирание в начале курса лечения четырьмя пальцами, затем по мере уменьшения боли подушечкой большого пальца. Пятое – обхватывающее поглаживание. Шестое – стабильную механическую вибрацию воронкообразным резиновым вибротодом в области болезненного участка надмыщелков. Седьмое – общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Продолжительность процедуры 15 минут ежедневно. Курс массажа, состоящий из 10-12 процедур, следует повторять через 3-4 недели. Противопоказания для массажа при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Нельзя делать массаж при гнойных процессах в тканях, злокачественных и доброкачественных новообразованиях, активной форме костно-суставного туберкулеза, острого воспаления костей, надкосницы, суставов сухожилий, сухожильных влагалищ, открытых переломов.